Мне надо с тобой поговорить. Корлис присела на край кровати, потом взбила подушку и откинулась назад, согнув одну ногу в колени. Было в этой позе что-то непристойно профессиональное, неприятное для меня. «Говори быстрее», — сказала она, — «я вся внимание». Я нагнулся вперед в своем кресле. «Как ты думаешь, Корлис, почему все надо мной посмеиваются? Почему Мик и Уэлли смотрят на меня, как на дурака? Почему Мэми дважды предупредила меня, что мне здесь угрожает опасность? И сам я чувствую во всем происходящем какой-то подвох». Корлис поерзала на кровати, устраиваясь поудобнее. «Совершенно не понимаю, о чем ты говоришь». Глаза ее сузились. «Да, я гляжу, ты опять пьян». «Да, я немного выпил», — не стал я спорить. «Но не пытайся перевести разговор на другую тему». «Я и не пытаюсь, но я и впрямь не могу понять, к чему ты клонишь. А твое беспробудное пьянство мне порядком надоело, понятно? Так дальше дело не пойдет». «Может быть, у меня есть причина для запоя». «Ну и что? Даже если ты вылакаешь весь ром, что имеется на побережье, это не вернет Волковичу жизнь». «Я имел в виду не Волковича». «Кого же?» «Тебя». Она зарылась поглубже в подушки. «Ну, если тебе так уж хочется, иди ко мне, ненасытный». «А я думала, что ты не занимаешься этим без любви». «Что? Ах, боже мой!» — раздраженно простонала Корлис. «Мы что, два сопливых подростка, которые готовы совокупляться даже на заднем сиденье машины?» И она потянулась, чтобы встать. Но я толкнул ее обратно на кровать. «Сядь! Я же сказал, что хочу с тобой поговорить». Она испуганно прикрыла себя руками. «Швед, ты с ума сошел? Ты ведешь себя как ненормальный!» «И давно, по-твоему?» «Во всяком случае, как только мы поженились, ты стал совершенно другим человеком!» «Но, может быть, для этого есть причины?» «Какие?» «Я решил не играть больше в прятки. Слушай, крошка, ты уверена, что Волкович тебя изнасиловал? Может, все обстояло как-то иначе?» «Нет, ты действительно сошел с ума», — прошипела Корлис. «Ты повторяешься». «Но я не шучу, ты бредишь». «Ну нет, вчера и сегодня я достаточно размышлял о сложившейся ситуации». «Окей», — сказал я, — «тогда вернемся к фактам. Объясни мне, пожалуйста, как случилось, что в ту проклятую ночь одежда Волковича аккуратно была сложена на стуле, будто он раздевался не спеша, как у себя дома? И почему он обозвал тебя шлюхой? И почему сказал: это на тебя похоже? Может быть, ты сама пригласила его в постель?» Я схватил ее за обнаженные плечи и грубо встряхнул. «Отвечай!» Корлис вырвалась из моих рук, отскочила на край кровати, прижалась спиной к стене. «Ты сошел с ума! Вот до чего ты допился, Швед!» Я наклонился к ней ближе. Она отшатнулась от меня. «И еще объясни мне, Корлис, чем напугал тебя тот пьяница в Тиюне? Помнишь, ты мне сказала, что не знаешь, на каком языке он к тебе обращался? Почему же ты решила, что он тебя оскорбил? И еще, ты уверена, что твой рассказ о собственном прошлом соответствует действительности, и что мотель ты купила на деньги, доставшиеся тебе от первого мужа?» Корлис перевела дыхание. «А на какие же деньги я могла бы его купить?» «Есть немало верных способов заработать деньги для такой красотки, как ты». Корлис прижала руки к груди. «И ты считаешь меня такой красоткой?» «Во всяком случае, мне все больше так кажется». «Почему?» — спросила она. «Почему тебе так кажется?» «Потому что ты так себя ведешь. Как именно?» и я выложил все, что думал. Ты ведешь себя как профессиональная потаскушка, которых я встречал немало. У тебя на лице то и дело появляется искусственная улыбка, неискренний взгляд. А когда мы в постели, ты так же, как эти шлюхи, притворно отвечаешь на мои ласки. Да, конечно, ты выглядишь как настоящая леди, но лишь до тех пор, пока не разденешься. А как только разденешься, сразу начинаешь вести себя, как они. И я передразнил портовую проститутку. Что, матросик, скучаешь? Они все именно так пытаются завязать знакомство. Как ты думаешь, не по этой ли причине Мик и Уэлли надо мной насмехаются, а? Ну и вляпался же я в историю. Корлис внезапно вскрикнула и со всей силы ударила меня босыми ногами. «Замолчи! Не смей разговаривать со мной в таком тоне, я не позволю!» И она истерически зарыдала. «Забирай машину, забирай все, что хочешь, и убирайся отсюда! Видеть тебя не могу! Не показывайте мне на глаза! Между нами все кончено! Прямо сейчас!» При этом она продолжала пинать меня. Я схватил ее за ногу, прижал к кровати, упал рядом с ней и поцеловал ее мокрые от слез глаза, ее кричащий рот. «Уходи!» — пыталась она вырваться. «Оставь меня!» «Я бы рад уйти, крошка, но не могу этого сделать, к сожалению!» «Почему?» — сдавленным голосом спросила Корлис, уклоняясь от моих губ. «По двум причинам. Во-первых, я люблю тебя. Любишь? Не смеши!» Я крепко прижал к себе ее дрожащее тело. «А во-вторых, я не хочу убегать от расследования. Этот Волкович или Липпи Сальц, или как его?» Я прижался щекой к ее волосам. «Мы теперь с тобой связаны, крошка. Нам нельзя покидать друг друга». Пряный запах, исходивший от ее волос, меня дурманил, а прикосновение к ее упругому теплому телу меня возбуждало. Я погладил ее. «О, швед, швед, дорогой мой!» — простонала она и вдруг прильнула ко мне с неожиданной страстью и нежностью. Но этот порыв длился лишь одно мгновение. Уже в следующую секунду она вырвалась из моих объятий и встала в тесном проходе между кроватью и стеной. Ее нижняя губа выпятилась вперед, а в потемневших глазах появилось выражение загнанной собаки. Она дышала так тяжело, что едва могла говорить: «Нет, не надо, ведь я из тех самых женщин, так что прошу тебя, оставь меня в покое. Сейчас я приму душ и оденусь, а потом мы пойдем в бар и перекусим.